Военные оказались ребятами покладистыми. Узнав, что я здесь одним днем и ночевать у них в полку не собираюсь, без лишних слов сунули мне в руки автомат и покатили в сторону Шинданда. Пустых разговоров не вели, но когда стали обсуждать между собой, где взять переводчика для журналиста, и услышали, что переводчика не надо, загоготали как гуси и уже не отпускали меня с расспросами до первой смешанной военно-хадовской заставы. Застава стояла в зарослях зеленки у подножия пологой горы по левую сторону от дороги. Хадовец-таджик тоже обрадовался, что я говорю по-персидски. Хлопнул дверью УАЗа. Поехали. На второй заставе, ближе к городу, были уже одни хадовцы. Военные вышли и пошли пить чай. В машину залезли два абрека в челмах, очень подозрительного вида. Бойцы территориальных войск. Пуштуны, будь они неладны. Вкратце изложили свою версию происходивших здесь несколько дней тому назад событий. По их словам, из территориального батальона Абдулла Кадыра после всей этой бойни в живых осталось только 67 человек. Почти половина полегла. Исмаиловцы, отчаянно цеплявшиеся за каждую складку местности и зеленку в Чермахале, оставили на поле боя только убитыми 120 человек. В плен не сдался никто. Мало того, когда к Чермахалю, находившемуся от самого Шинданда, всего в 500 метрах, удалось пробиться двум из пяти танков, три исмаиловцы сожгли из РПГ, пуштунов ждал очень неприятный сюрприз. Таджики заминировали фугасами весь кишлак, кроме одного дома, где жил сам Туран Исмаил. И когда договорные заняли, каким казалось, населенный пункт, все в одночасье вдруг взлетело на воздух. Только вчера тащили разлагающиеся на солнце трупы. Пока шел этот бой, был день, а ночью таджики вновь напали на Чермахаль и успели его нафаршировать минами, как баранью лопатку, чесноком и морковью. Все, что было в наличии у таджиков, было закопано на путях и тропках кишлака. Ходить туда стало почти невозможно, а сами исмаиловцы под покровом ночи так же внезапно исчезли, как и появились. Одно слово — духи. За разговорами и доехали до городка, свернули влево. Высокие тенистые деревья, открытые дуканы, лотки с овощами и фруктами, кучи потрескавшихся от спелости гранат. Слева — двухэтажное приземистое здание провинциальной мэрии, без окон и дверей. В стенах дыры от гранатометных выстрелов. Здесь хадовцы передали меня с рук на руки договорным, которые повели меня в кишлак Чермахаль. Впереди шла разведгруппа с рациями в руках. Они с кем-то все время переговаривались. Избитая гусеницами тропа шириной метров 6-7 уходила по прямой на юго-запад от города через бурелом зеленки. Черные пятна сгоревшей соляры выдавали места, откуда оттаскивали сожженные танки. Но песок и землю уже выровняли, воронки засыпали. Сам кишлак, вернее то, что от него осталось, представлял собой почти ровный прямоугольник, которому с четырех сторон вплотную подходили заросли виноградной лозы и деревьев. Само название «Чермахаль» означает «четыре местности», а в простонаречии «четыре стороны». Очень соответствовало сущности этого населенного пункта. Это было нечто вроде поля, по которому прошлись плугом. Грядки, только в увеличенном виде. Взгорок, ложбина, опять взгорок, опять ложбина. Да почти все кишлаки и деревеньки, что в Шинданде, что в Герате, одинаковые. В тянущихся на сотни метров ложбинках цепочками стоят дома, точнее остатки домов и разрушенные стены. На пригорках культивируемые виноград и посевы зерновых. В Чермахале ничего живого не осталось, только одиночные стены домов да мины. Дружественные душманы, небольшой отряд которых материализовался из зарослей и примкнул к моим провожатым, сказали пригнуться и идти под прикрытием ряда продрявленных стен за ними след в след по пригорку. Замполитов среди них не было, да и к жизни они относились философски, так что приходилось следовать их рекомендациям и ступать точно по следам. Один из бойцов Кадыра внезапно остановился, задрав ногу, как журавль. Противопехотка! Для договорных это было тоже неожиданностью. По их словам, они только с час назад здесь были и тропку разминировали. Черт их разберет, этих афганцев. Надо действительно под ноги смотреть. Домой все же хочется вернуться. Прошли метров 100 к самому центру кишлака и выглянули сквозь природные бойницы стен на его правую сторону. Прилепившийся к подножию пологой горы, утопающей в зелени, одиноко и безмятежно стоял красивый, желто-серый, оштукатуренный песком дом. Низкий дувальчик был исполнен неизвестным архитектором в виде замурованных арок, изогнутые острые конусы которых образовывали достаточно труднопреодолимый чистокол. Сам по себе дом не блистал роскошью и кричащим великолепием, но с точки зрения восточной архитектуры был утонченно изыскан. Становилось сразу понятно, что его хозяин — человек непростой и далеко не бедный. Двери были открыты настежь. Из-за стены угадывались очертания чайного столика на изогнутых ножках. Из темноты, под лучом пробивавшегося сквозь заросли деревьев солнца, тусклой медью отсвечивало пузо самовара. Едва различимыми темно-красными пятнами бронзы отливали бока огромного казана. Никто и не думал прикасаться к этому великолепию, не говоря уже о том, чтобы что-то украсть. Слишком хорошо всем был известен суровый нрав низкорослого широколицего таджика. По всему, видать, столовая. Вот я и побывал у тебя в гостях, Туран Исмаил, капитан афганской армии, переметнувшийся к маджахедам. Правда, без спросу, без приглашения. Неожиданно для самого себя я нагнулся и, подхватив рукой острый камень, швырнул его в пролом в стене. Описав крутую дугу, камень не долетел до двери дома, буквально полметра, и остался лежать на пороге. Пуштуны мгновенно присели и выставили в стеновые проломы автоматы, готовясь, по всей видимости, отражать атаку. На меня сначала конкретно наехали и лишь потом объяснили, почему. Сегодня отсюда отволокли два трупа территориалов, охранявших кишлак. Били из винтовки с горы. Два выстрела, два мертвых тела. Вот и все. А я камнями кидаться. Нелепо и смешно. Где ты сейчас, неуловимый Исмаил? Знаю, в Кабуле. Министр энергетики Исламской Республики Афганистана. 17 лет назад я не мог об этом и подумать. Выбирались назад по той же тропинке, потом поехали по дуканам. Здесь пуштунов не было, все дукандоры и ремесленники были таджиками. Услышав родную речь в классическом исполнении, народ стал стекаться к месту толковища. Я попросил дружественных бандитов не пугать мирное население своим живописным видом и оружием, а дать спокойно поговорить с людьми. Кадыровцы получили четкие указания от сотрудника ХАТ и, видимо, поэтому отошли в сторону, не пререкаясь. Люди не верили, что стоящий перед ними в синей бейсболке с надписью «Таллин», «Бледнолицый», «Шурави». Но потом холодок взаимного недоверия постепенно растаял, и таджики порассказали мне много интересного про Шиндант, а я им про Кабул и Джалалабад. Оказывается, на второй день наступления путиловцев, когда уже почти весь городок был у них в руках, в бой все-таки вступила авиация и артиллерия правительственных войск. Не успевшие уйти из района боевых действий мирные жители, как обычно, попали под перекрестный огонь в самую мясорубку. Среди прочих погибли 20 женщин и малолетних детей. То, что было разрушено в городе, по словам таджиков, сделал не Исмаил, а именно артиллерия и авиация. Десятки домов и дуканов были просто снесены с лица земли. Но и Туран не отставал от армейцев в жестокости, поняв, что если БШУ будут продолжаться, то защищать через несколько дней будет практически нечего. Бывший капитан афганской армии дал приказ своим боевикам отступать. Попутно по его распоряжению в городе и пригородных кишлаках были уничтожены посевы пшеницы и риса. Вырезан почти весь крупный рогатый скот. Господи, за что ты послал этим людям такие несчастья? В чем провинились перед тобой эти труженики? Для чего ты отбираешь у них последнее? Или мало жизней принесено на твой жертвенный алтарь? Улететь из Шинданта в Кабул оказалось очень трудно. Пришлось коротать 3 дня в праздном безделье у афганских военных в гарнизоне. Днем ходил, как на работу, орать на начальника политотдела афганского полка, который свил себе гнездо в здании, располагавшемся близ аэродрома. Он клятвенно божился, что одиноко стоящий посреди равнины Ан-24 находится в ремонте и никуда не полетит, и что нужно дожидаться борта из столицы. Я звонил в Кабул и оправдывался в том, в чем виноват не был. У начальства складывалось впечатление, что я намеренно забил на работу и просто прохлаждаюсь в любимой провинции. Ответ на мучивший меня вопрос, а куда, собственно, подевались все самолеты, я получил еще через 3 дня, когда увидел бредущую по летному полю в сторону борта отару овец и группу женщин с тюками на головах и детьми на руках. Оказалось, что это афганский начпо эвакуирует свою семью и имущество подальше от греха в Кабул. Как из-под земли появились летчики и машина-заправщик. Худшие мои ожидания потом оправдались. В ходе полета женщины и дети блевали, а овцы гадили по всему салону. Пришлось одну завалить и положить на нее ноги, как на подстилку, чтобы не вляпаться в говняшки-шарики. Но это было потом, а пока я просто стоял один посреди всей этой восточной несуразицы, курил и постепенно отходил от залившей мозги злобы на этих вояк. Светло-малиновые лучики вечернего солнца уже не пекли, а лишь нежно грели сквозь рубаху спину и руки. Я шел по взлетке к ожидавшему меня 24-му и думал о превратности человеческих судеб. Переставший буйствовать шинданский ветер вдруг в секунду превратился в едва уловимый, движущийся поток материи. Он тихонько обнимал меня за шею, нашептывая в ухо одному ему известные заветные слова. «Прощай! Тебя здесь больше не будет никогда!» Кабул. Осень 1989 года. Обстановка в афганской столице опять стала накаляться. Блокада душманами трассы Джалалабад-Кабул вызвала в городе серьезный скачок цен на продовольствие. Афганская авиация вместе с нашими ракетчиками нанесла серию БШУ по району Саруби, где отряды маджахедов зажали гарнизон, охраняющий плотину. По маджахедам также неустанно работала артиллерия афганской армии, а отряды командос афганского спецназа валили караваны с оружием, двигавшиеся в обход трассы через пустынную местность. На один из таких разбитых караванов афганцы пригласили группу журналистов. Мы летели в сторону Джалалабада на Ми-24-м, крокодиле, и летчик показывал мастерство управления боевым вертолетом. Он летел так низко над пустыней, что сзади вертолета оставался пыльный песчаный шлейф, подобный буруну от моторной лодки, глиссирующей по воде. Когда же мы прибыли на место, я сразу понял, что это не настоящий караван, а очередная пропагандистская подстава. Захваченное оружие аккуратно лежало ровными кучками в совершенно открытом месте посреди пустыни. Это место мне было более-менее знакомо. Только полный идиот мог повести караван по этому открытому месту. Его бы было видно за несколько десятков километров. Значит, закладка была сделана заранее и, по всей видимости, еще вчера, так как сейчас часы показывали 9 утра. Я сильно взгрустнул и, аккуратно смотря под ноги, пошел назад к вертолету. Для иностранцев это было забавой, для меня тревожным ожиданием чего-то непредвиденного. Если закладку делали вчера, думал я, то наверняка духи, если не дураки, заминировали эту выставку или сидят где-то со сводышкой за сопкой. Я, желая быстрее убраться отсюда во свояси, сказал, что я обо всем этом думаю, сопровождавшему нас сотруднику МГБ. Видимо, сделал я это не очень тактично, потому что улетали мы оттуда очень быстро. Плевать на пропаганду. Окрестности Джалалабада не место для подобных развлечений. Мин там как грязи, причем в самых неожиданных местах. Разблокирование дороги Джалалабад-Кабул, так же как и блокада, принесло свои проблемы. В колоннах грузовиков, двигавшихся в афганскую столицу с востока, все чаще под мешками с сильно пахнущими овощами, луком и чесноком, стали находить в больших количествах взрывчатку, взрывные устройства с часовыми механизмами, мины и даже целые фугасы. Все, что не перехватывалось силами безопасности, благополучно взрывалось у городских объектов, вызывая панику среди мирного населения. Министерство госбезопасности Афганистана работало на износ, и днем и ночью сотрудники МГБ арестовывали просочившихся в город врагов, изымали у них мины, взрывчатку, реактивные снаряды. Причем реактивные снаряды изымали десятками, но отголоски взрывов все равно продолжали сотрясать афганскую столицу.